Мост. Человек выходит из подъезда ранним вечером. Уже холодно. В руке его белый конверт. Что за письмо он несет в синий ящик почты? В конверте бесплатное объявление. Он продает недостроенный дом. Мечтал построить 5 лет и 5 лет пытался. Продает землю. Он не возвращается от почтового ящика сразу. Идет вдоль сентябрьских дорог, трава, расцвеченная васильками и клевером, еще прет из земли, но уже голо торчат верхушки тополей и подножья дубов, завалены ржавчиной. Гниют каштановые скорлупки. Вот наступает время прилива, и мы уходим под крыши, начинаем жить в метро на чужбине. Иссохлось, укоротилось лето, от бескрайней летней страны мальчика осталось 12 недель, месяц жары, хотя мальчик жив, подолгу стоит напротив светофора, поднимает ногу, чтобы сделать шаг, голуби и вороны. В другом городе он видел птичьи стаи, слышал их гомон, они рваными знаменами кружили, проходя сквозь друг друга и утекали к теплу. Из этого города птицы не улетали. Кленовые листья умирали, сторонясь бурых и жухлых собратьев других пород, на чьих лицах проступала простая земляная смерть. Клены тужились дотянуть до дворницкого дымного костра гладкими и цветными. В августе рубль обвалился, жизнь затрещала, я не верил в гибель Сбербанка и народное восстание. Но все забирали деньги, и я каждое утро в 9:30 утра звонил в отделение Сбербанка на Новопетровской. «Вы даете?» Валюту выдавали частями. Заведующая выложила последние 3000, распишитесь в 3 экземплярах, закрываем счет. Я поймал шариковую ручку, висевшую на мохнатой бечевке, погладил выброшенные в окошко потрепанные бланки, нащупав место для подписи, отмеченное, словно оспиной, фиолетовой галочкой. «Спасибо». От соседнего окошка не отходил Седой. «Дайте мне деньги!» «Олег Семенович, пенсия еще не пришла!» «Мне не нужна пенсия, дайте мне деньги!» «Олег Семенович, деньги еще не поступили!» «Не поступили? Всем дают, а мне нет! Где мои деньги?» «В Министерстве финансов, у Ельцина!» «Я и пойду к Ельцину!» «Я не просто, я...» Корявый палец уткнулся в нутро красных корочек. «Ветеран войны!» «И мне нету денег?» «Не надо пить, и будет денег хватать, идите к сыну, он даст вам денег!» «У меня нет сына, тогда идите к бабушке своей!» 10 округов Москвы, дачные поселки, города Подмосковья. Я остановился. Кому? Свежие месторождения или брошенные шахтерские поселки? Из опустевших золотоискательных бараков выпирали дряблые животы с утонувшими в складках пупками, бородатые лобки, вонючая слизь в влагалищных глубинах, толстые языки, незагорелые кожи, усатые рожи, железобетонные знания — как сразу после паскудно, как мгновенная мерзость закружит уже при первой судороге, уже в миг плевка в липкую нору и распухнет совсем в минуту отлипания, отваливания, неизбежных слов и поглаживания по законам служебного собаководства и долго еще потом покатается на твоих плечах, до подъезда по месту прописки, до горячей воды и горсточки жидкого мыла до подушки, до муторного утра, щетины в зеркале, ее трогаешь как живую, шевельнется, нет? Я давно уже понял, все, что мне нужно, находится не в чужой постели. Но эту истину приходилось доказывать себе раз за разом, иногда по нескольку раз на дню. Хотелось свежих материалов с несуществующими тайнами, с замиранием первого обнажения, колокольных ударов сердца, преодолимыми препятствиями счастливых замужеств, необходимости задерживаться на работе допоздна, техники нажатия квартирного кода, 3 пальцами сразу или поочередно одним, болезненной проницательности свекрови Виктории Самойловны, незнакомых телефонных номеров квартир, где в 7 цифрах жили родители, соседи, бабушки с феноменальным слухом, въедливые шаловливые братья, собаки, перекусывающие провода отцы, бесшумно снимавшие трубки на параллельной линии, где по телефону отвечали из ванной под шум стиральной машины, из кресла, забравшись ногами, с балкона над шумящим Кутузовским, в коротких халатах, в полотенце, ни в чем. Сколько он обжил таких квартир, не переступив порога. Хотелось инопланетную, новую улицу, какой-нибудь там Марины Росковой или 26 бакинских комиссаров с ортопедическим диспансером во дворе, с «мне так нельзя», «так мне нравится больше», с «я боюсь, что мне так будет больно». Я подумывал о кукле из резины, хотя стоило, возможно, оглянуться на собственный изъян, вертевший мной особенно безлюдным голоногим летом, от засухи к ливню. Повыбирав, я позвонил ближней. «Сегодня, сейчас, да я просто уезжал, звонил, и тебя просто не было на месте, я просто подъеду к твоей работе. Где ты теперь?» «На Кржижановского, нефтегаз, компания «Сибур». Ты узнаешь меня, я 1,84 м, мне 38 лет, и пробивается седина, в левой руке у меня будет правая рука. А ты легко узнаешь меня потому, что я очень красивая женщина». Шла и улыбалась, красные долгоносые туфли, черно-белая юбка на широких бедрах. Мы пересекли улицу ради заведения, блуждавшего между баром и кафе. Официанты-бармен в белых рубашках, возможно, считая себя кем-то другим, заведующим производством и менеджером зала, например, запрокинули морды под солнцем на крыльце, подсунув под зад пластмассово-белые стулья. Из растворенных окон выдувались желтые занавеси и радиодинамит FM, полная громкость, потише, лучше выключить. Она листала заламинированные страницы меню, официант кивал. Все имеется. В маленьком зале на три стола, на стене картины прежнего вида города Москвы с желтым куполом, еще не взорванного храма Христа Спасителя за мостом. Я смотрел на ее южные коричневые плечи. Зачем? Сразу в сауну на Крылатские холмы. Расспрашивал, воскрешая детали объекта, выключатели, расположение комнат. Дочка все танцует в непоседах. Подруга твоя-то вышла тогда замуж за француза. Отца взяли на работу? В Астрахань ездила? Ты же хотела, я? Теперь занимаюсь торговлей. Ничего не случилось. Может, не выспался. Не сговариваясь, обернулись в окно. Официант скорым шагом преодолевал улицу, целясь в магазин диеты на углу, покупать все, что заказали. Она произносила легкие слова, смех. Я захлебнулся, почуяв чужое, словно увидел в первый приезд на перезимовавшую дачу раскиданные, испоганенные чужими лапами вещи, вывороченные из шкафов ящики. Что-то мешало ей говорить и бульк-бульк поперек голоса. Вот сейчас засунет руку в горло по локоть и выдернет. Начнет с повседневного ссора, затем бегло покажет дыру. То, как неважное, как новое, неудачное фото, только из своих рук, и забросает опять шелухой, чтобы не молчать тяжело, чтобы жизнедеятельность продолжалась, поддерживаемая негазированной чистой питьевой водой Шишкин лес со льдом. «У нас сокращение, никто ничего не знает точно. То, говорят, всех разгонят, и «Газпром» приведет свою команду, то поменяет только руководство и повысит зарплаты. Я решила вернуться к мужу», — сказала она. В пустом зале под кондиционерами я увидел, что вот, еще сидим напротив, еще вернется из магазина официант, уложит в тостер ломтики хлеба с сыром и ветчиной, нарежет клубнику и бананы для фруктового салата, выдавит шарики шоколадного мороженого, еще немало ждать, потом жевать и не умолкая говорить, но сегодня я ее не коснусь, по ту сторону жизни разверзлась дыра, подула снегом и другими годами. Я схватился за стакан, как за опору, и закрыл им морду под обвинительные оправдания. Устала засыпать одна и просыпаться одна. И дочка очень просит, ты знаешь, он очень изменился. Говорит, что все понял, пока меня не было. В сауну она не поедет, через полгода позвонит. Но это все равно, что сдохло, убитое время. Не даст ли она прямо тут напоследок? Официант еще не скоро... поднять юбку и посадить на колени эту любительницу чулок и трусов с разрезом вдоль промежности, затолкать ей в сухую по самый корень и чтоб попрыгала, что не успел я узнать про нее. Ты заплетаешь когда-нибудь волосы? Каждый вечер я сплю с косичкой. Теперь будешь спать не только с косичкой. Конечно, переедешь за город. Выложив главное, сейчас она отвечала с усилием. Деревня Ложки, в Солнечногорском районе. Женщина помогает по хозяйству. Водитель привозит продукты, три собаки, бультерьеры. Две, бультерьер и леонбергер. Три этажа в доме? Четыре, сауны и бильярдные в цоколе. А ты чем торгуешь? Антиквариат? Какие планы у тебя? Я всмотрелся в картину за ее спиной, наморщился и прочел название. Оказывается, картина изображала главным образом мост, а не храм, взорванный при императоре Сталине и позже клонированный на месте плавательного бассейна. У меня? Ну, я займусь... Вот, большим каменным мостом, пора с ним разобраться. А где этот мост? А что в нем такого? Со сдохшей я проговорил еще час. Смял и оставил в тарелке бумажку с номером ее нового мобильника. Допил два глотка еще не нагревшейся воды, льда не осталось. Белосиняя этикетка на пустой бутылке. Шишкин лес, чистая питьевая вода, негазированная вода из артезианской скважины номер 1-99. Изготовлена в России, Московская область, Солнечногорский район, деревня Ложки. Вот откуда она прочла адрес своей изменившейся жизни. Но что это меняло?